«Какие еще дальние страны?» — спросил он без малейшего воодушевления. Придворные советники воззрились на меня, и я ответил: «Ацтлан, чтимый глашатый, возвращайся к нашим истокам». Он уставился на меня, как на сумасшедшего. Но я напомнил Куаотемоку, что мы сравнительно недавно возобновили связи с жителями нашей прародины, и вручил ему составленную мною карту с нанесенным на нее маршрутом. «Там ты можешь рассчитывать на самый сердечный и радушный прием, владыка Куаотемок», — добавил я. Когда и глашатый Лелектик Миксли уходил отсюда, Мотокусома отправил с ним отряд наших воинов и немало семей Мишикатль, умелых строителей. Может быть, ты увидишь, что они уже превратили Ацтлан в Теночтитлан в миниатюре. И уж, по крайней мере, можно надеяться, что ацтеки, как это уже было однажды, станут снова теми семенами, из которых произрастет новый, великий и могущественный народ. Уговорить кого-то мог оказалось непросто. И я не стану описывать весь тот спор, тем паче, что мой план все равно не удался. Мне до сих пор кажется, что был неплох и вполне мог осуществиться, но боги, видимо, судили иначе. В сумерках, когда корабли прекратили свой ежедневный обстрел и уже поворачивали к материку, Куаотемок с немалым числом сопровождающих спустился к воде. Все они сели в лодки и по сигналу отошли, одновременно, но в разных направлениях. Со стороны должно было выглядеть как массовое бегство. А Кали с чтимым глашатаем, его немногочисленными спутниками, предстояло направиться на материк, к маленькой материковой бухточке между Тенанаюкой и Аскапотсалько. Поскольку место это было безлюдным, предполагалось, что ни постов, ни патрулей Кортеса там нет, а это позволит Куаотемоку незаметно высадиться, проскользнуть вглубь материка и продолжить путь на северо-запад, в Ацтлан. Но с боевых кораблей заметили, что от острова разом отошло множество акали, и решили проверить, действительно ли это беженцы. Корабли вернулись. Испанцы стали осматривать наши лодки с высоких бортов своих кораблей. И как назло нашелся смышленый капитан, заметивший в одном каное человека, одетого слишком богато для простого воина. С корабля сбросили железные крючья, лодку подтянули к кораблю, и чтимого глашатая подняли на борт и, не мешкая, доставили прямиком генерал-капитану Кортесу. Я не присутствовал при той встрече, но слышал позднее, что Куаотемок через переводчицу Малинцин сказал: «Не думай, что я сдался. Только ради моего народа я стремился ускользнуть от тебя, но теперь пойман и в твоей власти». Он указал на кинжал на поясе Кортеса. «Поскольку я был захвачен в плен на войне, то заслуживаю и прошу смерти воина. Я прошу, чтобы ты убил меня на месте». Но Кортес, то ли исполнившись великодушие от осознания победы, то ли просто из хитрости, елейным тоном возразил: «О чем ты говоришь? Я не считаю тебя сдавшимся в плен и вовсе не собираюсь лишать власти, а уж тем более убивать. Напротив, я прошу... Нет, я настаиваю на том, чтобы ты остался во главе своего народа, ибо нам предстоит огромная работа, в которой я очень надеюсь на твою помощь. Я предлагаю тебе, высокородный Куаотемок, отстроить свой город заново, сделав его еще более пышным и великолепным». Кортес наверняка произнес тогда «Куаотемок», как всегда произносил впоследствии. Кажется, почтенные братья, я уже упоминал, что имя нашего правителя означает «когтистый орел». Однако мне кажется, что в силу некой фатальной неизбежности, кстати, это даже соответствовало тому дню, дню первого змея, года трех домов по нашему счету, или 13 августа 1521 года по вашему, имя последнего чтимого глашатая Мешика приобрело иной, зловещий смысл, ибо «Куаотемок» в переводе на испанский означает «падающий орел». В течение некоторого времени после падения Теночтитлана жизнь большей части сего мира почти не претерпела изменений. Опустошение и разорение не затронули земли, находившиеся за пределами территории Союза Трех, и многие люди, надо полагать, еще долго не подозревали, что живут уже в провинции под названием Новая Испания. Правда, их тоже жестоко терзали таинственные новые недуги, но им редко случалось увидеть испанца или просто христианина, так что никто не навязывал им новые законы или новых богов. Они продолжали жить привычной жизнью, собирали урожай, охотились, ловили рыбу, как делали прежде на протяжении многих вязанных лет.